Глава сороковая. Джек Штам поднялся, как только Монте Пайк и руководители следственных групп ведомства окружного Атторнея Арни Лассуэлл и трое ледовых следователей расселись за конференц-столом. «У нас проблема», — сказал он. «Исчез Макс Дитц». Сообщение удивило присутствовавших. Переглянувшись, они принялись обсуждать ситуацию. Штам поднял руку, и в комнате установилась тишина. Макс был удручен и не слишком уверенно себя чувствовал с тех пор, как я отстранил его от руководства группой расследования убийств после своего провала в деле Вудров. Другая проблема возникла недавно, и не спрашивайте меня, что случилось. Я не собираюсь это обсуждать. Но это еще более ухудшило положение Макса. Последний раз Макса видели на работе в полдень в четверг. Его секретарша говорит, что Дитц выглядел нервным. Он попросил у нее несколько повесток в суд и закрылся у себя в кабинете. Около трех Макс вышел из офиса учреждения, и с тех пор его больше не видели. В пятницу это не вызвало тревоги. Затем наступили дни уикенда. В понедельник он пропустил два заседания суда. Во вторник еще одно. Секретарша звонила ему домой, но оба дня отвечал автоответчик. После вторника она пришла ко мне сообщить о его исчезновении. Штам кивнул в сторону одного из следователей. Боб во вторник заходил к Максу. Его машины у подъезда не было, а на стук в дверь никто не отозвался. Я санкционировал проникновение Боба внутрь дома на случай, если Макс нуждается в медицинской помощи. В доме никого не было. Не было признаков борьбы и признаков самого Макса. Итак, мой первый вопрос. Кто-нибудь знает, где он? Гробовое молчание. Хорошо. Я хочу, чтобы руководители групп узнали у своих сотрудников, есть ли у них какие-нибудь зацепки, которые помогут найти Макса? Многие из вас знакомы с Арни Лассуэллом. Детектив поднял руку. Он возглавит расследование. Если что-нибудь прояснится, связывайтесь с ним. Всем все ясно? Несколько человек подняли руки. Когда Штам закончил отвечать на вопросы, он прекратил совещание. Монте Пайк задержался, пока все не вышли из комнаты. «Ты не думаешь, что Макс...» В воздухе повисло слово «самоубийство». «Монте, у меня нет информации о причинах его исчезновения». «Он действительно расстроился, когда ты не позволил ему возглавлять дело и усугубить прецедент Брейди». «Знаю. Я тревожился по поводу Макса, но не думал, что он способен на глупость». «Я чувствую себя несколько виноватым». «Именно я рассказал тебе о своей встрече с Гаррет». «Ты обязан был рассказать мне», — сказал Штам. Макс заинтересовался информацией Освальда потому, что хотел добиться успеха. Это было ошибкой. Он выбрал неверный путь, нарушил правила. «Ты не имеешь к этому никакого отношения, не переживай. Ты поступил верно, придя ко мне». «Умом я понимаю, что ты сказал, но я буду чувствовать себя очень скверно, если с Максом из-за меня что-нибудь случится».